Не тот, совсем не тот стал Думенко после тяжелого ранения. Ослаб и душевно, и физически, а гордыню имел прежнюю. Ему бы влиться в армию Буденного, тогда конфликт, вероятно, был бы исчерпан. Но Думенко хотел действовать самостоятельно, хотел тоже стать командармом, вернуть былую славу. Ко всему прочему, вознамерился Борис Макеевич первым вернуться победителем на Сал-Иманыч, где зачиналась когда-то Красная Конница, где было много родных и знакомых, рассчитывал пополниться там земляками. Вот уже этого Семен Михайлович никак не желал допустить. Победитель-то он, ему и въезжать со своей армией в станицы Платоновскую и Великокняжескую. А Думенко со своей сбродной командой пусть в хвосте тащится. Семен Михайлович не скупился на хулу, обвиняя Бориса Макеевича в измене, в стремлении перейти к белым, намеревался даже арестовать его, как арестовали Миронова, но не было подходящего случая. Теперь понятно, почему Буденный упорно и настойчиво предлагал командованию Кавказским фронтом собственный план. Собрать конармию в кулак, перебросить по правому берегу Маныча в район Полтавской, Великокняжеской, железнодорожной станции Шаблиевки и там нанести удар в стык Донской и Кубанской армии Деникина. Этот план не отвечал замыслу операции, которую готовили Тухачевский и Орджоникидзе. Однако я откровенно раскрыл последнему всю подоплеку событий, изложил мнение Иосифа Виссарионовича и собственные соображения. Григорий Константинович Орджоникидзе все понял. Не знаю, какие доводы привел он Тухачевскому. Во всяком случае, тот тоже пошел навстречу. План Буденного был принят с одним уточнением. В приказе, который был отдан первой конной, говорилось. Заняв район Платовской Великокняжеской, конармия должна затем повернуть свои главные силы на запад и, взаимодействуя с другими соединениями, захватить станицу Мечетинскую, важный опорный пункт белых на подступах к Ростову. Таким образом, и Буденный был доволен, и замысел Тухачевского, в принципе, не нарушался, только увеличивалось расстояние, которое кавалеристам надлежало преодолеть. Бросок на Платовскую был очень трудным. Более 100 километров по бездорожью, по глубокому снегу, через разрушенные войной хутора, где не осталось ни продовольствия, ни фуража. Но буденовцев, как на крыльях, несло в родные места. Дошли, выбили противника, затеяли радостный праздник. Люди веселились, ликовал и Семен Михайлович. Однако ему надлежало теперь мозговать, куда прокладывать дальнейший маршрут. Как витязь на распутье, с той лишь разницей, что перед Буденным лежали не 3, а 2 дороги, и думать он должен не только за себя, а за целую армию. Одна дорога на юг. Рукой подать железнодорожная станция Торговая, обширное село Воронцово-Николаевка. Там крупные силы противника, которые так или иначе необходимо уничтожить. Близкая, верная цель, к тому же богатые трофеи. Второй путь, как сказано в приказе Тухачевского, на запад, к станице Мечетинской. Значит, опять гнать конницу 100 с лишним верст по сугробному бездорожью, изматывать людей и лошадей. Для чего в такую даль, когда белые рядом, есть кого бить? К тому же где-то под Мечетинской обретается Думенко со своим сбродным корпусом. Встречаться с ним никакого удовольствия. Пусть один повоюет. Прищемят ему деникинцы нос, ну и хрен с ним. Привычные повиноваться приказам, Буденный, наверное, все же выполнил бы столь важное распоряжение Тухачевского, если бы не одно обстоятельство. Ударили вдруг редкостные для тех мест морозы. Температура упала до 20, затем до 25 градусов. В населенном пункте зябко, а попробуй оказаться в открытой степи, где гуляет леденящий ветер. Укрыться негде, хутора сожжены, обмундированы люди плохо, у многих бойцов гимнастерка на голое тело, да шинель. Хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит. Никуда не денется эта Мечетинская. Вот потеплеет, можно двинуть туда сильный отряд. Так рассуждал Буденный, не захотевший или не смогший понять. Он воюет не сам по себе. Операция его армии лишь часть обширного плана, где взаимосвязаны действия многих соединений. Не имея связи со штабом фронта и не торопясь ее устанавливать, Семен Михайлович поступил по-своему, а события меж тем развивались совсем не так, как он предполагал. Белые генералы не тот противник, с которым можно шутки шутить. Они не прощали ни одной ошибки. Другое дело, что массы народа были не на их стороне, опоры у них не было, но воевали они очень даже неплохо. Едва узнали, что конная армия, основная сила красных, ушла из района Ростова, приняли быстрые и весьма разумные меры. Нанесли неожиданный удар, захватили город, вернули себе Деникинскую столицу, важнейший узел коммуникаций. Возникла угроза Донбассу, и это очень встревожило военное и партийное руководство в Москве. По указанию Ленина, к Ростову были срочно двинуты дивизии с другого фронта. Но и это не все. Сложившуюся обстановку белые сочли удобной для разгрома конармии. Каким образом? Бросить на фланг и в тыл Буденному всю имевшуюся кавалерию. За несколько дней генерал Павлов собрал более 12 тысяч донских и кубанских казаков. Энергии и опыта у Павлова было достаточно. Морозы, насторожившие Буденного, не испугали генерала. Наоборот, Павлов считал, что его закаленные казаки выдержат трудный поход. Нападение на красных, которые разбрелись отдыхать по теплым хатам, будет неожиданным и эффективным. В самом начале рейда Павлов коротким стремительным ударом опрокинул конно-сводный корпус Думенко. Но преследовать и добивать не стал, жалея время. Затем в степи его разъезда обнаружили две красные дивизии. Не ожидая встречи с противником, они спокойно шли к станице Мечетинской. Да и чего опасаться, если, согласно приказу, сюда уже должны были двинуться полки Буденного. Но их-то как раз и не оказалось. Фланги у дивизии открытые, ровная местность удобна для стремительной кавалерийской атаки. И генерал Павлов воспользовался таким подарком судьбы. Мощная казачья лава внезапно обрушилась на первую кавказскую кавалерийскую дивизию Гая. В коротком бою рассеяла ее и уничтожила, по крайней мере, две трети красных бойцов. Остальных вынесли, спасли от погони крепкие кони. В историю гражданской войны Гайк Бжишкян вошел как командир стрелковой дивизии Восточного фронта. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона был ранен Ленин. Когда это известие дошло до бойцов дивизии Гая, они штурмом взяли Симбирск. В Москву была послана телеграмма. «Дорогой Владимир Ильич, взятие вашего родного города – это ответ на вашу одну рану, а за вторую будет Самара». Ленин ответил, что взятие Симбирска есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Вскоре дивизия стала именоваться Самара-Ульяновской железной. Она и до сей поры находится в составе советских вооруженных сил. Служба в ней считается особо почетной. Примечание Лукашова. Расправившись с Гаем, генерал Павлов повернул все свои 24 полка против 28-й стрелковой дивизии Владимира Азина, прославившейся на Восточном фронте и лишь недавно прибывшей в эти места. Дивизия была окружена в степи плотным кольцом, пулеметы отказали на морозе. А по нашим стрелкам прямой наводкой ударила белая артиллерия. Затем с четырех сторон хлынули казачьи лавы.